Глава 40. Начало июня 636 года. Братислава. «Бегом! Бегом! Бегом!» — ревел взводный, который бежал рядом и подгонял Береслава за трещинами. «Вот ведь навязался на мою голову сраный слабак! Да где ты рос, недотепа? У мамки под юбкой?» «Кросс!» Это стало тем испытанием, которое Береслав ненавидел всей душой. Юркие жилистые пацаны из его взвода бегали легко, словно лесные тарпаны. Они едва касались носками ног земли. А вот он... Береслав и в подметке не годился тем, с кем его свела судьба. Он был настолько же хуже их, там, где нужна сила и ловкость, насколько все они вместе взятые уступали ему самому в учебе. Там ему равных не находилось, и только так он смог приспособиться к жизни в мужском коллективе, подсказывая всем подряд, давая списать, а то и вовсе повторяя в казарме с мальчишками то, что они не усвоили в классе. Именно это и спасало его от колотушек, неизбежных для самого слабого пацана во всей роте. А уж для Арни он и вовсе стал вторым учителем, ведь здоровенный мальчишка был довольно туповат. Береслав делал за него домашние задания и помогал на контрольных, и только это не позволяло его жизни превратиться в сущий ад. Впрочем, учеба закончилась в начале мая, и начались непрерывные тренировки, после которых Береслав падал без сил. Он уставал так, что даже есть не хотел, а здесь он хотел есть всегда, даже во сне. Он и не знал раньше, что такое голод. А теперь вот, когда нежный жирок сошел с его тощего, синеватого тела, запредельные нагрузки требовали еды день и ночь. До того доходило, что он огрызаться начал, когда кто-то пытался оттолкнуть его в очереди за кашей. Он огрызаться! Вот бы мама удивилась. Он вроде бы почти втянулся в местную, простую и понятную жизнь. Но начались каникулы, и втягиваться нужно по-новому. Бег и упражнения на турнике — это просто ужасно. — Как он, Милан? — спросил глава школы Хатислав, который наблюдал с пригорка, как гоняли малышей из восьмой роты. — Совсем плохо? — Совсем, боярин, — развел руками тот. — Взводный волком воет, спит и видит, как бы от него избавиться. Думает, что он сынок какого-то жупана, которого тот от ключницы прижил и нам за ненадобностью сплавил. Злится, считает, что мы его тут за взятку держим, а с ним не делимся. Я не разубеждаю. Может, в роту к лекарям его переведем? — задумчиво сказал Хатислав. — Рано еще, — возразил Милан. — Он же первогодок. Да и государя серчает. Подумает, что мы свою работу плохо делаем. Полгода всего прошло, как он у нас. — Позови-ка его ко мне после занятий. Хатислав повернулся и собрался идти к себе. — Надо что-то с мальцом делать, Милан, иначе сломают его тут. Вот это настоящая беда будет. Как мы тогда государю в глаза смотреть будем? — Это что за мальчонка горцует, боярин? — спросил ротный, взгляд которого упал на черного, как смоль, жеребца, которого выезжали на школьном ипподроме. Там сейчас было непривычно пусто, только всадник этот. Конь творил чудеса, словно не конь это был, а обезьянка дрессированная. Милан даже рот раскрыл в удивлении. Конь поднимал ногу и замирал по команде. Конь бил копытом соломенное чучело, разрывая его в клочья железной подковой. Конь словно превращался в птицу, перелетая через самые заковыристые препятствия. Щуплый всадник достал из колчана красивый, покрытый блестящим лаком лук, и положил в мишени дюжину стрел на полном скаку. Всадник с гиканьем пустил коня галопом, а потом встал на одну ногу и спрятался за массивным туловом. От резкого толчка с головы мальчишки слетел колпак, и на спину упала роскошная волна из сине-черных с искрой волос. — Так это же... — промычал ротный. — Княжной Елдус, — подтвердил его догадку Хатислав. Дурь сгоняет. Сам государь распорядился, чтоб на глазах было, значит. Умаялись ее по лесам ловить. Она давеча двух варнаков приголубила, слышал? — Не, — замотал башкой Милан. — Да сбежала опять на охоте, — сказал Хатислав, — и на беглых напоролась. Государь эту затею не жалует, сам знаешь. А вот княгиня Мария любит с соколом позабавиться. В общем, беглые хотели коня у нее взять, а саму сильничать. Она тогда одного конем насмерть стоптала, а второго плетью по глазам ударила и метательным ножом в горло добила. Государь волком воет, дни считает до свадьбы наследника. Он ей вообще запретил за пределами школы на коня садиться. Только здесь теперь княжна и может пар выпускать. 3 раза в неделю. А если хорошо себя ведет, то 4. «Не, ну, так-то у нее зачет за полугодие», — посмотрел опытным взглядом ротный на ипподром, где княжна продолжала свои упражнения. «Я бы даже сказал, автомат». Истерзанное тело болело везде, где только могло болеть. Береслав даже не представлял раньше, что болеть могут даже уши. Стандартная дистанция в 2 мили, которую тут почему-то называли трешка, давалась ему хуже всего. Мальчишки на себе его тащили, чтобы дойти до финиша, и неизбежно их взвод приходил последним, а потому получал наряды вне очереди. Береслав прятал глаза от друзей, которые смотрели на него волком. Хотя какие они ему друзья? Он же слабак, обуза для всех. Нет у него здесь друзей. Владыка Григорий и сестра Умила — вот и все его друзья в этой жизни. — Воинер же! — услышал он злобный рык взводного над ухом. — За мной! — Есть! — выдохнул Береслав и поднялся с койки, провожаемый недружелюбными взглядами товарищей. — Боярин Хатислав зовет, — сказал взводный, когда они вышли на улицу. — Бегом! Береслав потрусил, кое-как переставляя гудящие ноги. Отроки в сотне передвигаться должны только бегом и никак иначе, особенно когда приказ поступал. Палаты боярина Хатислава одним входом были обращены внутрь периметра сотни, а другим выглядывали на волю, куда мальчишка, попавший в учебу, сможет выйти только через 8 лет или в любой момент, если его выгонят. А может, и меня выгонят? Закралась в душу Береслава трусливая мыслишка. Вот бы... Даже не надейся. Огромный, похожий на медведя боярин, сурово уставился на княжича, проникая острым взглядом в самую душу. Сколько через него таких мальчишек прошло? Да он их насквозь видит. Отрубленная когда-то левая рука ниже локтя оканчивалась протезом, искусно вырезанным из дерева. Искусно до того, что поначалу увечье главы сотни даже в глаза не бросалось. Сам мастер Хейно тот протез резал. — Даже не надейся, — повторил Хатислав, — не выгоню. Ты думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься, княжич Береслав? — Да я и не надеюсь, — тихо ответил княжич. — Мне государь уже все объяснил. От меня жизни 1000 людей зависит. Я же 2-й наследник. А какой из меня воин? Так, недоразумение одно, только подвожу всех. Хорошо, что ты сам это понимаешь. Голос Хатислава внезапно потеплел. Значит, будет толк из тебя. Какой толк? Поднял на него тоскливый взгляд Береслав. Мне никогда не стать таким, как они. Никогда. Я во дворце рос, на мягкой перине спал. А они в это время за птичьими яйцами лазили и силки ставили на зайцев, чтобы зимой с голоду не подохнуть. Они же бегают, как кони, а я... Да я и не бегал никогда. — Ты поэтому за других казарму метешь? — спросил внезапно боярин. — Зачем ты делаешь это? — Боюсь, — едва слышно ответил княжич и опустил плечи. — Иначе поколотят меня. — Ну и что? — хладнокровно спросил боярин. — Ты воин, дерись. — Боязно мне. Я боли боюсь, — все так же тихо ответил Береслав. Он стоял пунцовый от стыда и прятал глаза. — Тебе брат не рассказывал, как он поступил, когда его один парень из старшей роты на деньги поставить хотел? Тот его сильно обижал. — Нет, — поднял изумленный взгляд Береслав. — Да кто может Святослава обидеть? Он же сам кого хочешь обидит. Я его видел на днях. Да он лазу лучше всех рубил, его ротный хвалил при всех. Он друзей привел, и они того парня изувечили, — ответил Хатислав. — Твой брат ему руку обухом топора в крошево разбил. Не потерпел княжич Святослав обиды и наказал недруга. — Ох! — Берислав даже рот прикрыл в испуге. — Топором по руке? Вот страсть-то какая! — Ты тоже не должен никому обиду спускать, — весомо произнес Хатислав. — Никому и никогда. Не может княжий сын размазней быть, иначе умоется кровью наша земля, понимаешь? — Так как же мне быть? — с мукой в голосе спросил Берислав. — Я же не такой, как брат. — А ты представь, что ты — это он, — весело подмигнул Хатислав. — Как это? — раскрыл рот княжич. — Этому меня сам государь научил, — похвалился вдруг боярин. — Этот прием называется «надеть маску». Если ты не знаешь, как поступить, то представь, что ты тот человек, кто точно знает правильный ответ, и посмотри вокруг его глазами. — Так вот почему на меня взводный орет все время, — прошептал Берислав, который внезапно все осознал. Ему еще недавно казалось, что весь мир ополчился против него. — Он ведь не злой совсем, просто ему влетает за меня. — И еще как влетает, — ухмыльнулся боярин. Он еще и премии лишился. Чей взвод хуже всех результат покажет, у того жалование пополам. Так что, чью маску надевать будешь? — Брата, Святослава, — решительно ответил княжич. — А что бы он сделал, если бы последний пришел? — прищурился боярин. — Пошел бы бегать, когда все отдыхают, — уверенно ответил Берислав. — И так каждый вечер пока не стало бы получаться. — Так чего стоим, боец? — ласково ощерился Хатислав. — И помни, что твой взводный на тебя очень зол. У него жена и пятеро детей, а ты его без премии оставил. Это я на всякий случай рассказываю. Вдруг тебе это поможет, когда ты снова жалеть себя начнешь. — Кругом марш! Бегом на стадион, воин Иржи! — Слушаюсь, — сказал Берислав. — Стой! — задумался глава школы. — Еще кое-что есть. Если я услышу, что ты за другого полы метешь, я ту метлу лично об тебя сломаю. Ты еще не знаешь, что такое настоящая боль, парень. Теперь свободен. Княжич выбежал опрометью, а боярин достал из шкафа бутыль из мутного зеленоватого стекла и плеснул оттуда в серебряную чарку. Не выйдет из него воина, слаб очень, сказал он сам себе и влил в глотку ароматное огненное зелье. Боярин крякнул довольно и добавил. — Один хрен лет через пять его в лекаре переводить. Пусть хоть ножом биться научится и из лука стрелять. Вот ведь несчастье на мою голову свалилось. Надо князю сказать, пусть младших сыновей из-под мамкиной юбки вытащит. Ведь и этих мальчишек испортят, а мне потом с ними мучиться. В то же самое время Кесария, Палестина. Радости подданных императора не было предела. Огромная армия ромеев наступала с севера, а нечестивые арабы бежали, оставив занятые ранее земли. Эмесса и Дамаск снова подчинялись власти императора, и, казалось, будущее Великой Романии опять станет безоблачным. Не могут варвары из пустыни покорить тех, кто владел этой землей многие сотни лет со времен Помпея Великого, что жил еще до Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Так шептались купцы на рынке и завсегдатые таверн, когда вливали в себя для храбрости лишний кувшин вина. Ведь соседняя Газа, до которой отсюда рукой подать, присягнула мусульманам и возвращаться в лоно Константинополя не собирается. Иудейские купцы, по слухам, благоденствуют под властью халифа, да и христиане, коих в том городе едва ли не половина, тоже восставать не спешили. Арабы железной рукой пресекли все распри, позволив всем веровать так, как требовала душа, только платить джизью, налог на неверных. Все подати христиан и иудеев вместе взятые оказались вдвое ниже того, что они платили столичным мытарям. Особенно бесило людей Синифия подать в пользу сборщиков налогов. Они брали за свои труды 12-ю часть, сверх того, что шло в казну. Налог за то, что с тебя взяли налог. Тьфу! И многие, громко радуясь успехам армии государя, тайком выведывали. А правду ли, что если в новую веру перейти, то еще меньше платить можно? Выходило, что правда. И горожане вздыхали завистливо. Уж очень выгодно получалось верить в единого Бога немного по-новому. Подумаешь, пророк другой, Бог-то ведь тот же самый. Стефан, который вернулся в Кесарию с кораблем, что повез специи в Тергестум, поначалу наслаждался свалившимся на его голову покоем. Ему еще не успела наскучить местная неторопливая жизнь. Он спал, ел, читал что-нибудь, хотя раньше с удовольствием провел бы весь день в харчевне. Это все скука. Скука такая, что даже непременные кулинарные изыски и терпкое местное вино, которое он заедал разной морской живностью, не могли эту скуку скрасить. Он уже успел пристраститься к иному, куда более быстрому ритму жизни. Впрочем, вечера, когда дувший с моря ветерок уносил опостылевший дневной зной, были тут весьма неплохи. Стефан очень любил здешние вечера и их прохладу. Он снова начал покрываться благородным жирком, люто завидуя брату, который пошел в поход за корицей на остров Сихала, что венчал собой южную оконечность Индии. Корица там росла отменная. Собственно, именно там и добывали самую лучшую корицу, а не какую-то дешевую дрянь, которую везли с восточных островов. Или не с островов, не суть. Продавцы пряностей, какие только небылицы не рассказывали про свой товар. Многие и вовсе врали, что добывают корицу из гнезд гигантских птиц, которые живут на неприступных скалах. Впрочем, это все ерунда. Главное, что братец Никша сейчас жил полной жизнью, а Стефан ему люто завидовал. Ссыльный слуга императора купил себе небольшой домик, справедливо полагая, что ему придется коротать тут долгие годы. А если так, то чего мелочиться? У него же есть деньги. Стефан прикупил и рабыню, одинокую старуху, родом откуда-то из Персии, которую отдали почти бесплатно. Несмотря на ее сопротивление, он выправил ей вольную. Стефан, будучи рабом императора, возненавидел рабство всей душой. Он зажил тихой, неспешной жизнью. Сон, еда, книги. Так было до сегодняшнего дня. «Ты будешь, Стефан?» Три городских стражника вломились в дом без стука. «Я?» — коротко ответил тот. Сердце ушло в пятки, ведь такое начало разговора не предвещало ничего хорошего. «Собирайся, с нами пойдешь», — сказал старший из тройки. «Сиятельный Тигран к себе вызывает». «А зачем вызывает?» — спросил Стефан. «То нам неведомо», — пожали плечами стражники. «Нам велят человека привести, и мы его приводим. А если добром не пойдешь, мы тебе бока намнем. У нас это быстро». «Я выйду через минуту», — коротко сказал Стефан. «Вот вам покератию за беспокойство, почтенные воины. Подождите меня на улице. Мне нужно отдать распоряжение служанке». «Благодарствуем, добрый господин», — расплылись в улыбке стражники. «Не серчайте на нас, сами понимаете, служба». «Возьми кошель, Нилуфар», — Стефан сунул рабыне деньги. «Если я не вернусь, живи тихо, так, как будто ничего не случилось. Если вдруг спросят, где я, говори, что хозяин уехал по делам. А куда уехал, тебе не сказал. Ты всего лишь служанка. Сторожи дом, деньги экономь. Я скоро вернусь. А если не вернусь, то этот дом твой. Поняла?» «Да, господин», — испуганно посмотрела на него старуха. «Вы уж не бросайте меня одну. Я ведь без вас пропаду совсем». «Вернусь я, не бойся», — ответил Стефан, понимая, что он, скорее всего, уже не вернется сюда никогда. Что-то в груди тревожно ёкнуло, а он привык доверять своему чутью. Он вышел на улицу и кивком подозвал к себе стражников. — 5 солидов, и вы скажете, что не застали меня дома, — сказал Стефан, понимая, что в этой жизни меняется все, кроме одного. Государственные служащие брали, берут и будут брать взятки. И так будет до тех пор, пока всадники апокалипсиса не посетят нашу грешную землю с последним визитом. — Да ну! — отмахнулись от него стражники. — Нам влетит еще. — 10! — поднял ставку Стефан. Стражники крепко задумались. Сумма была немалой, Им столько и за полгода не заработать. Тут не столица, где золото на дороге валяется. Ну, так они слышали. 15 — это мое последнее предложение, — поднял ставку Доместик. За 20 солидов меня командир вашей стражи отпустит, а за 50 — сам проконсул. — А, дьявол с тобой, по рукам! Воровато оглянулись стражники, которые насчет своего начальства ни малейших иллюзий не питали. — Лучше мы эти деньги получим, чем они. Эти живоглоты за полсотни самого Иуду Искариота отпустят. Мы их знаем. Только ты, господин хороший, прямо сейчас в порт беги и лодку какую-нибудь найми. Не приведи, Господь, поймают тебя. С нас ведь шкуру спустят. — Дайте мне час, — убедительно сказал Стефан. — Скажите, что ждали меня у дома, да так и не дождались. А я пока в порт побегу. — Добро! — кивнули стражники и весело загалдели. — По 5 на мисму на брата. Вот свезло так свезло. Вот загуляем, парни, все шлюхи наши. — в порт, — шептал про себя Стефан, поднимая пыль подошвами сандалий. — Лодку нанять и в газу. Ицхак меня приютит. За 3 золотых меня туда на руках отнесут. Вот этот рыбак подойдет. Он за солид 3 месяца в море горбатится. — Эй, почтенный! — крикнул он рыбаку, который уже отходил в море. — Хочешь по-легкому 3 солида заработать? — Хочешь? — Ну, я так и думал. Ставь парус и правь на юг. Я скажу, где меня высадить. — А ведь это измена! — забилась в голове Стефана тревожная мысль, когда гавань Кесарии Палестинской скрылась из виду. — Если попадусь, конец мне. Вот бедный я несчастный. Хотя мне же и так конец. Ничего хорошего меня у проконсула не ждало. Кандалы меня там ждали. Кандалы и дыба в подвале большого дворца. Я это сердцем чую.